«Ну что, он совсем близко?» — спросил я его. «Кто, снайпер?» — переспросил он. «Когда наша очередь?» «Он действительно где-то здесь. Вернулся. Теперь или Гальгалит, или Длат, или мы». Я сел. Он протянул мне плитку шоколада и предложил бутылочку колы, но мне ничего не лезло в горло. «Что будем делать?» — спросил я. Он подтолкнул ко мне толстенную книгу, лежавшую перед ним на столе. Страниц 600, а то и больше, пахнущую свежей типографской краской с эмблемой Северного военного округа на обложке. «Назад в будущее», — гласило название, а под ним план подготовки и гриф «Секретно». «Руководство по отступлению», — сказал фурман. «Порядок эвакуации форпостов». Я полистал. Чертежи, карты, приказы — все расписано. «Это серьезно», — продолжал он. Я открыл наугад. «Указания по кроссингу» — назывался раздел. «Кроссинг?» «Это новый термин», — объяснил он. «Здесь полно таких. Следует заранее скоординировать все операции, необходимые для обеспечения быстрой процедуры кроссинга по прибытии на объект». Прочел я медленно, спотыкаясь, пытаясь уловить смысл этого набора слов. «Это отдел перемещения войск старается», — пытался растолковать мне фурман. «Кроссинг — регламентация демонтажа и погрузочных работ, чтобы минимизировать ущерб в сутолке при эвакуации. Там, между прочим, расписано, как выкручивать болты при разборке кроватей и как складывать их в целлофан». «Я не собираюсь складывать им болты», — сказал я. «Тоже мне кроссинг. Это какое-то издевательство. Там все объясняется, в какую сторону крутить. Справа налево или наоборот, слева направо. Точно не помню». Маленький радиоприемник, стоявший на столе, был настроен на израильскую станцию, но песни из Израиля прерывались то и дело наползающими на них передачами радиостанции Хизбаллы «Нур», оккупировавшей соседнюю частоту. Новости на ломаном иврите и заставка, которая повторялась вновь и вновь. «Разгром, разгром, поймите, вас ждет полный разгром». И дальше текст, который мы давно знали наизусть. «Для нас война как заветная мечта, а мир как кошмарный сон, потому что победа за нами. Разгром, вас ждет полный разгром». Мы встретились взглядом, оба насупленные, оба разочарованные и встревоженные, а потом вдруг расхохотались. Так, без всякой причины, ни с того ни с сего, одновременно. Хохот разбирал нас, он рвался наружу, и мы ничего не могли с этим поделать. «Ну и дела», — пробормотал я сквозь смех. Скорчившись, я упал головой на стол и от избытка чувств пару раз стукнулся лбом о столешницу. «Это точно», — отозвался он, задыхаясь. Смех накатывал волнами, и когда один пытался сдержаться, второй заходился с новой силой. Прошло несколько минут, прежде чем нам удалось прийти в себя. На лицах остались еще идиотская усмешка, но приступ не прошел. «Что бы это могло значить?» — задал вопрос я. Ни у него, ни у меня ответа не было. Я вернулся в койку. Левононе лежал с открытыми глазами, вылитый сфинкс, не двигался и, казалось, не дышал. Я даже не пытался завести разговор. О чем с ним говорить? Всеми силами я пытался уснуть, но из этого опять ничего не получилось. «Привет, детка», — начал писать я на желтом разлинованном листочке блокнота. «Дела наши хуже не придумаешь». «Нет, это не строчка из песни Шломо Арцы. У Шлома уже нет для нас песен». «Как я устал. Ракеты свистят у меня перед носом, а я чувствую только усталость. У меня нет сил. Положи прямо передо мной тело только что подстреленного террориста. Никаких эмоций. Даже тело погибшего товарища, и то не знаю, испытаю ли я что-нибудь».